Глава 8. Дема выскочил на улицу и только сейчас заметил, какой сильный поднялся ветер, разметавший в стороны полы пальто. Даже подвесную люльку, поднимавшую рабочих вдоль глухой стены вверх. С крыши на канатах уже спустили первую букву «Е», и один из мужчин, крепкий и коренастый монтажник, притягивал ее к себе. Усевшись в рейндж-ровер, Демьяновский не стал сразу включать зажигание. Положив руки на руль, лениво наблюдал, как рабочие монтируют огромные буквы вывески, просто обязанные сложиться в «Ева Фитнес», как и на рекламном щите неподалеку. «Фитнес в небесах», — гласила дальше реклама. «Цены, небось, тоже заоблачные», — усмехнулся Демьян. «И что теперь делать?» — задумчиво хмыкнул он, возвращаясь к собственным проблемам. «Где искать Камилу? Самое главное, если не она, то кто попер бабки?» Роман глянул на стену. Букву «Е» уже прикрепили, а две оставшиеся огромные красные буквы почему-то спускали вниз. «Мадам, кажется, цвет не понравился», — мысленно пробурчал Демьяновский, наблюдая, как из здания холдинга, взявшись за руки, выходит чета Агафоновых. Мишка в новой кожаной косухе цвета темного меда и Ева в темном пальто и на огромных каблучищах. Длинные черные волосы развивались на ветру, и Мишкина жена, достав заколку, быстро собрала их в хвост. Агафонов, гордый, добродушный, заметив старого друга в машине, махнул рукой, приглашая присоединиться к просмотру. «Не», — отказался Роман, — «мне здесь хорошо». Ветер стих, но выходить на мороз из теплой машины все равно не хотелось. «А и Б сидели на трубе», — поморщился Демьяновский, ощутив незнакомое чувство. То ли от грусти закололо сердце, то ли от раздражения. «Откуда ты взялась на наши головы, Ева?» — подумал он, разглядывая точенную фигурку и длинные волосы агафоновской жены. «Молодая, красивая и, кажется, из очень богатой семьи. Такая не станет деньги со стола тырить», — вздохнул он и тут же остановился. «У Камилы тоже родственники не бомжи. Наверняка состояние самого Янхеля хватит на несколько поколений. А может, Мальвина моя клептоманка?» Фыркнул он про себя, замечая, как Агафонов одновременно умудряется уговаривать жену и дает команду поднимать буквы. Даже издалека он приметил надутые губки красотки. Усмехнулся, когда Мишка трогательно и нежно чмокнул жену в нос и прижал к себе. Роман не видел лица Агафонова, стоявшего почти спиной. Лишь наблюдал, как одна рука крепко и собственнически легла на талию жены, а другой, Ага, машет в воздухе и что-то весело кричит. «Майна, Вира, и снова Майна!» — усмехнулся Демьяновский и от нечего делать поднял глаза вверх. Остановил взгляд на двух монтажниках, пытающихся приставить букву «В» к стене и как-то ее закрепить. «Молодцы, мужики!» — довольно кивнул Роман, понимая, какой это труд на ветру и морозе монтировать буковки по 20 метров каждая. Он даже не понял, почему перевел взгляд на гордо висевшую букву «Е». Заметил, как она покачнулась из-за усилившегося порыва ветра, лишившись одного из креплений. Затем вылетели еще несколько. Буква накренилась и поползла вниз. И ничего не подозревающий Агафонов прижимал к себе свою Еву и что-то весело шептал на ухо. «Ага, уходи!» — крикнул Дема, выскакивая из машины. Но разгулявшийся ветер отнес его слова в сторону. «Уходи, твою мать!» — заорал Роман и бросился к зазевавшейся парочке. Оттолкнул в бок, принимая огонь на себя. Он почувствовал, как сначала в руку, а потом и на голову падают куски арматуры. Поморщился, ощутив, как кусок внушительных размеров плашмя ударяется в плечо. «Твою мать!» — только и успел подумать он, когда от сильной боли накатила тошнота и сами собой закрылись глаза. Роман ощутил, как знакомые с детства руки ощупывают его голову и тело. Затылком почувствовал, как асфальт сменился чем-то мягким и с запахом Мишкиного парфюма. «Куртка», — подумал Демьяновский, проваливаясь в темноту. Он не слышал, как над ним плакала Ева, как звонила кому-то и требовала срочно прийти. Демьяновский открыл глаза и увидел склонившегося над ним мужчину. Молодой и смуглый доктор походил на Еву и все время успокаивал ее и Агафонова. «Вот видите, очнулся ваш Рома. Спокойствие, только спокойствие. Скорая уже подъезжает». Он забрался вместе с Демьяновским в машину и, слегка сжав ладонь изумленному больному, прошептал. «Спасибо, что спас их. Мы тебя живо на ноги поставим». Уже в приемном покое Роман, надурманенный какими-то лекарствами, слышал, как командует новый знакомый. Будто со стороны наблюдал, как в обход всякой очереди его самого, как важную персону, завозят в травмпункт на каталке, делают рентген. «Колоченный перелом плечевой кости и сотрясение мозга», — объявил врач. Новый знакомец кивнул, соглашаясь, и велел. «Гипсуй, Иваныч, и я его к нам в клинику заберу». «Вот ты деловой, Макаров», — рассмеялся огромный доктор, больше похожий на палача. «Макаров», — хмыкнул про себя Демьяновский, пытаясь собрать мысли в кучу. «С такой фамилией знаю только создателя пистолета», — поморщился он, ощущая, как холодная масса оседает на коже, как опытные пальцы врача-палача фиксируют плечевой сустав и руку. «Травма на производстве?» — насупленно поинтересовалась медсестра, заполняя историю болезни. «Нет», — мотнул башкой Демьяновский, понимая, что вслед за веселой буквой «Е» к Агафонову прилетят всевозможные проверки. «По улице шел, споткнулся, упал», — скривился он, баюкая руку. Он попытался встать, но в глазах снова потемнело. «Хватит подвигов на сегодня», — предупредил его Макаров. «Сейчас поедем тихонечко, башку полечим. Ложись на каталочку, Ромашка». Никто и никогда не звал Романа Демьяновского Ромашкой. Демоном, Ромычем и даже Ромуальда. Но вот Ромашкой никогда. Он всмотрелся в лицо нового знакомого и собрался спросить, чем заслужил цветочное прозвище. Но голубоглазый доктор махнул рукой и весело предупредил. «Не боись, Дема, я брат Мишиной жены». «Евы или Нины?» – сдуру поинтересовался Демьяновский и внезапно подумал, что добрый доктор может обидеться. «Еве, брат, Нине, муж», – хмыкнул он и добавил. «Илья Макаров меня зовут». И тут же глянул на входную дверь, куда влетели Агафонов и Ева. «Ну как ты, бро?» – прошептал Михаил, пожимая холодную Ромкину ладонь. «Доктор сказал, что будем голову лечить», — хмыкнул радостно Дема. «Ты не представляешь, как же я рад вас видеть!» Он перевел взгляд с обеспокоенного Мишкиного лица на настороженную мордашку Евы. «Все хорошо», — подумал, успокаиваясь. «Ага, жив и здоров». «Вы тут с ним постойте», — велел сестре и ее мужу Макаров. «А я сейчас документы подпишу и поедем». «Вас быстро на ноги поставят», — пролепетала Ева. «Спасибо вам, что спасли нас с Мишей», — добавила, запинаясь. «Это мне ответочка прилетела», — слабо улыбнулся Демьяновский. «Вы за меня руку сломали, а вот теперь я...» «Только Зака не кусай, пожалуйста», — хмыкнул Агафонов. «Он не поймет и цапнет от души». «Мне Таня недавно призналась», — прошептал Роман. «Я бы ни за что не позволил усыпить твоего пса». «Я так и понял», — успокаивающе заверил Агафонов. «Ты, главное, лежи спокойно. Я Таньке позвонил. Она сказала, что приехать не сможет». «Она за сырьем в Италию едет. Никому не доверяет», — хмыкнул Демьяновский. «Зануда», — смеясь, согласился Агафонов. «Так что ты полностью под моим контролем. Будешь баловаться, попрошу тестя клизму прописать», — хохотнул он. Уже многим позже, проваливаясь в сон от уколов и капельниц, Роман попробовал лечь поудобней и, примостив больную руку, задремал. «Даже не знаю, как благодарить твоего друга», — услышал он звонкий голос Евдокии. «Он спас нас, Мишечка», — всхлипнула она. «Я так испугалась». Папа его быстро поднимет на ноги. Рука за месяц заживет. Сотрясение тоже пройдет за это время. Ты бы могла сообщить Ромке кое-что. Помоги человеку, сипло попросил Агафонов. Нет, прошипела Ева. Я Милке слово дала, Миш. Пусть она ему сама признается. И все-таки это Камилла увела деньги, подумал Роман и почувствовал, как все ухнуло внутри. Вот же сучка! Негодующе хмыкнул он про себя и попробовал позвать Мишку. «Вы на море давно были?» – весело осведомилась медсестра, смазывая спиртом руку в изгибе локтя и осторожно вводя иглу. «В октябре на Канары ездил», – равнодушно признался Дема и сразу увидел черные скалы и бьющиеся о них волны. Заметил кактусы вдоль дороги и пальмы. «Море – это хорошо», – проворковала медсестра, похлопав по здоровой руке. «Спите, спите, Вадим Ильич велел отдыхать». Море билось о скалы, рядом в одних трусиках загорала Кира. Или нет? Это была Камилла. В закрытом купальнике с огромными рюшами. И Демьяну больше всего хотелось стащить с нее эту дурацкую тряпку, уткнуться носом в ложбинку ключицы, провести языком по шее и спуститься ниже к животу. Роман почувствовал, как его накрывает волна нежности и страсти. «Милочка», — пробормотал он. «Девочка моя хорошая». Камилла льнула к нему и шептала всякие глупости. Хотелось подмять ее под себя, разложив на коричневом пляжном шезлонге и без лишней спешки заняться любовью. Но сотворить такое на общественном пляже Роман не осмелился. Он чувствовал, как в груди и ниже нарастает напряжение, как сердце останавливается лишь от одной мысли, что вот именно эта женщина принадлежит ему. Нутром понимал, что даже легкое прикосновение к ней, простое, совершенно ребяческое, будоражит кровь и рассвечивает мир яркими красками. Он только и мог, что уткнуться носом ей в ключицу, оставить на губах легкий поцелуй и, чтобы не сойти с ума, смотреть невидящим взглядом на синюю гладь океана. А когда повернулся снова, Камилла исчезла, а вместо нее на шезлонге лежала Кира в одних трусиках, подставляя всю себя жаркому солнцу. Роману показалось, что мир поблек, словно кто-то поменял настройки. И на смену ярким ощущениям пришли уныние и скука. Кира призывно посмотрела на него, повела вечно накрашенными глазами и прошептала заговорщицки голосом Мишиной жены. «Останься с ним, Милка. Скажи ему». «Нет», — отрезал до боли знакомый голос. «Рома выбрал деньги, он отрекся от меня». «Черта лысого!» — вскрикнула, очнувшись. Но в полумраке палаты увидел лишь тени на потолке. Кто-то парковался рядом с клиникой или выезжал на проспект. Никого в пустой палате не наблюдалось. «Показалось», — сам себя успокоил Роман. От этих препаратов что угодно привидится. Выйдя из клиники, Камилла быстро прошла через парк и, войдя в собственную квартиру, разрыдалась. Бледный как смерть Демьяновский с загипсованной рукой пребывал в царстве Морфея. Пришлось даже посидеть в кабинете у Алины, подождать, когда бывший любовник крепко уснет. Камилла заглянула к нему всего лишь на секундочку. Вгляделась в измученное болью лицо и внезапно ощутила порыв броситься к Ромке, обнять и зацеловать, остаться рядом и ухаживать за ним, быть вместе в любви и в горести. «Уходим», — прошептала стоявшая неподалеку Ева. «Кажется, пришел кто-то из Деминых родственников. Внизу документы оформляют, Миша смс-ку прислал». «Прощай», — прошептала Камилла в последний раз, глянув на спящего Ромку. «Может, свидимся когда-нибудь». Она быстро вышла из палаты вслед за Дуськой, свернула за ней в небольшой узкий коридор и тут же оказалась в кабинете Алины. Надела пуховичок и, сопровождаемая Евой Макаровой, спустилась по служебной лестнице вниз. Какие-то пожилые люди сдавали в гардероб вещи. Рядом спокойно стоял Агафонов и что-то увлеченно рассказывал, успокаивал. Дородная женщина с короткой стрижкой седых волос и высокий кряжистый мужчина слушали его внимательно. «Мать Демы и мой свекор», — заговорчески пробубнила Евдокия, схватив Милку за руку и таща к выходу. «Они поженились, представляешь? И Мише ничего не сказали, партизаны хреновы». «Дуся», — пробормотала Камила, наблюдая, как старики спешат за Агафоновым к лифту. «Я тебя очень прошу, не говори никому о моем ребенке». «Не скажу», — улыбнулась Ева. «Вы помиритесь, и ты сама все расскажешь. Из вас с Романом получится страстная парочка». «Нет», — мотнула головой Милка. «Мы расстались навсегда. Когда любишь человека, доверяешь ему во всем». «Любовь не мыслит зла», — прошептала она. «Кто это сказал?» — изумленно пробормотала Евдокия. «Очень умно». «Апостол Павел, кажется», — печально улыбнулась Камила и добавила неохотно. «Тут один человек появился. Классный такой. Мы пока просто общаемся, и если все сложится удачно, я выйду за него замуж». «Он знает о ребенке?» — ошарашенно вскинулась Ева. «Ты ему сказала?» «Конечно знает», — кивнула Милка. «Иногда мужчина так влюбляется в женщину, что и дети не преграда. Поэтому молчи, ладно? Мне разборки с Демьяновским уже надоели. Я попрощалась с ним», — вскинув голову, твердо заметила она. «Хорошо, как скажешь», — пролепетала Ева. «Тема закрыта», — кивнула она. «Только ты любишь того, другого? Или ты до сих пор по ночам ревешь по Демьяну?» «Какая разница?» — упрямо вздернула подбородок Камила. «Пусть он меня любит, а я подстроюсь». «Не наломай дров», — только и смогла прошептать Ева и дернулась, когда в руке завибрировал сотовый. «Мне пора», — заявила она, прочитав сообщение. «Меня Миша ждет». Чмокнула в щеку на прощание и понеслась по служебной лестнице вверх к мужу и новым родственникам. «Наверное, и нашей дружбе с Дуськой пришел конец», — горестно всхлипнула она, только теперь вспомнив слова подружки о браке престарелых родственников. «Она, конечно, никогда не проболтается, но вот общение наверняка стоит прекратить. Совершенно ни к чему прийти в гости к Дуське и там напороться на Демьяновского. Да и прежняя дружба, когда говоришь все, что думаешь, теперь отменяется». «Везде ты успел нагадить, Рома», — расплакалась она. «Спасибо, что сегодня Дуську спас, засранец», — хмыкнула она, шмыгая носом. Прошла в ванную и, внимательно глянув на свое отражение, умылась холодной водой. «Хорошо, хоть петь сегодня не надо», — хмыкнула Камила, глядя на опухший нос и зареванные глаза. «Сейчас позвоню маме и скажу, что осада на Ленинской закончилась, и сразу же завалюсь спать». Она уже расстелила постель, когда на комоде затренькал сотовый. «Да, Степан Григорьевич», — улыбнулась Камила, услышав знакомый бархатистый голос. «Чем занимаешься, милочка?» — весело осведомился он и сразу с места в карьер заявил. «Мне тут перепали два билета на Эмина. Не хочешь составить компанию?» «Это который поет про аперитив?» Сквозь слезы улыбнулась Камила. «Ага», — рассмеялся Степан. «Стакан наполовину пуст», — пропел он. «И мир наполовину полон», — подхватила Камила и, вздохнув, кивнула. «Конечно хочу, Степан Григорьевич». «Тогда собирайся», — весело скомандовал Бекетов. «Примерно через час за тобой заеду». «И перестань меня звать по батюшке. Мы же друзья, Камила». «Конечно», — охнула Милка и, закончив разговор, понеслась собираться. Вытащила из шкафа подаренный сестрой черный жилет с вышитыми на карманах золотыми узорами. «Вещь универсальная», — убедительно заверила Анна. «И в церковь, и в кабак. Обязательно пригодится», — подмигнула она. «Это Дольче Габбана», — сообщила она. «Но вещь абсолютно не крикливая. Твои колхозники не догадаются, а знающие люди сразу поймут. Носи на здоровье, сестричка. Милка нацепила черные прямые брючки и белую рубашку, поверх которой надела жилет. Образ вышел скромным и чуть-чуть богемным. «То, что надо», — подумала она. «Рубашка с жилетом хорошо маскирует живот. Жаль, так на работу прийти нельзя. Нужно зайти в магазин и купить что-нибудь похожее», — самой себе велела она. «В квартале от офиса, кажется, новый шоурум открылся. Шьют хорошо. И какая разница, что написано на бирке? Все равно ее никто не видит», — довольно хмыкнула Камила и, закрутив волосы на макушке, чуть подкрасила глаза. Степан позвонил в дверь ровно через час после звонка. Протянул охапку белых роз и восхищенно уставился на Камилу. «Ты очень красивая девочка», — прошептал довольно. И, заметив остатки грусти, плескавшиеся в янтарных глазищах, поинтересовался обеспокоенно. «Что-то случилось, Камила? Я вижу, ты расстроена». «Моя подружка с мужем чуть не погибли сегодня», — тихо проговорила Камила, украдкой разглядывая гостя. Впервые со дня знакомства она видела Бекетова не в строгом костюме. Черные джинсы плотно обтягивали бедра, а из-под черного свитера рельефно выступали мышцы. «Мужик-то видный», — сообщил Милке внутренний голос с маминой интонацией. «Не упусти, камочка». «Все живы и здоровы?» — улыбнулся Степан. «Значит, нет повода грустить», — заметил с легкой укоризной. «Поедем, милочка», — пророкотал, наблюдая, как она ставит цветы в вазу. Подал пуховичок и взял за руку. «Хочешь, можем пройтись пешком?» — предложил он. «Ветер стих, а я обещаю крепко держать тебя». «Наверное, такой человек и нужен рядом», — мысленно вздохнула Камила, идя вместе с Бекетовым по улице. «Надежный, спокойный, без фейерверков и эскапад, без страстной любви на офисном диване, без клятв верности и целования ног». Она лишь на минуту вспомнила, как Демьяновский облизывал ее мизинцы и внутренне вздрогнула. «Прекрати, хватит», — приказала самой себе. «Роман никогда не усомнится в своей правоте и до конца жизни станет упрекать тебя в несуществующих грехах. Любовь без доверия немыслима. Это волшебная субстанция, украшающая мир. А то, что испытывал к тебе Демьян, только страсть и влюбленность. И то, и другое быстро проходит. Не будь дурой, Камила», — проснулся здравый смысл и заговорил папиным голосом. «Не упусти Степана, он мужик правильный».